Глава 27. Госпожа наконец-то уснула. И как обычно, теперь моя очередь стоять на сцене, не? Но не, подумать только, я проснулась в комнате этого ублюдка. Вспоминается золотая неделя, не? Ирония судьбы. Мириады путей сводят нас вместе, не? Госпоже тоже это не нравится, не? Дело не в том, что я не понимаю настоящего мотива Синдзигахары Хитаги, не? И не в том, что я уверена в своей правоте. Просто это раздражает, не? Я ничего не могу с этим поделать, не? Ведь я и есть госпожа. Я не могу сделать того, что не сделала бы госпожа, не? Грустное чувство бессилия, не? А теперь... Я вылезла из постели, встала на четвереньки и потянулась. Так делают кошки, не? А затем сказала, обращаясь к себе самой. «Но что происходит? Если я здесь, не, значит, госпожа снова напряжена. Но я не знаю, из-за чего именно, не. Я думала, что это было из-за пожара, но судя по тому, что я просыпаюсь даже теперь, дело не только в пожаре, не. Судя по всему, в этот раз я буду такой. Во время золотой недели я была почти как госпожа, а перед культурным фестивалем я была связана с госпожой так тесно, что меня можно было назвать ее внутренней личностью. Но похоже, в этот раз черная Ханекава почти полностью отрезана в плане характера, не? Получила ли я независимость как Кайи благодаря тому, что просыпалась только раз, не? У меня с головой не очень, так что я не знаю. Но если бы этот раздражающий гавайец был здесь, он бы дал иное объяснение. Но то, что я выхожу только когда госпожа спит, оказывается удобно. В прошлом ему приходилось немало потрудиться, просто чтобы загнать меня внутрь. Хе-хе-хе. Ему даже потребовалась помощь этого нахального мелкого вампира, не? И кого это ты называешь нахальным мелким вампиром? Не? Кто-то ответил на мой монолог, не? Теперь я вижу, но в какой-то момент... А был ли какой-то момент? Она сидела в комнате... Нет, вверху комнаты, на потолке. Обняв колени, как будто была там с начала времен. Маленькая светловолосая девочка. Ошина Шинобуня. Когда я видела ее раньше, она носила шлем с очками. Но похоже, теперь он ей не нужен, не? И кроме того, когда я видела ее раньше, да и на золотой неделе, ее лицо было пустым. А сейчас, как бы сказать, она смотрит на меня сверху вниз с ужасной улыбкой на лице, не? «Ха!» Вампир заговорила первой. «Невероятно самодовольная, не?» «Вообще, я дважды сражалась с ней и оба раза проиграла. Так что, конечно, она может делать что угодно. Неважно, черная Ханекава я или мартовская кошка. Раз я Кайи, я ей в подметке не гожусь». «Давненько не виделись, кошка. Я не ведаю, почему ты прячешься в покоях моего господина». Но искать причины поступков Кайи такая безвкусица. Я не такая, как этот гавайец, сказала вампир. Я хотела было спросить ее, почему ты здесь? Но думаю, этот вопрос к нам обеим относится. Погоди, не. Разве ты не заперта в тени этого ублюдка, не? Вроде же так должно быть, не. Если госпожа правильно помнит. Так что если я ее вижу, то где же ублюдок? Он же не висит на потолке, не? Я ничего настолько жуткого не вижу, не? Верно, со мной случилась некая оказия, сказала вампир, сидящая на потолке, не? В данный момент связь между мной и моим господином, другими словами, между Ошина Шинобу и Арараги Кайоми, разорвана. Разорвана? Не? Я наклонила голову. Как это понимать, не? Это значит, что мы вернулись к состоянию, в котором пребывали до прибытия гавайца. Нет, все стало еще хуже. Увы, не ведаю я, где мой господин и каково его самочувствие. Я в полном неведении. Оборвав себя на полуслове, вампир фыркнула и презрительно посмотрела на меня, не? Если я тебе и расскажу, мне это не поможет. Она вот так просто сдалась, не? Впрочем, это было правильно, не? Я не понимаю бесед длиннее трех фраз, не. В любом случае, похоже, ублюдок вляпался в неприятности. Если он отрезан от этого вампира, разве ему станет лучше? Как тогда, с обезьяной? Да что с ним происходит? Мне незачем переживать за него. Вообще-то я его ненавижу, не? Но если госпожа узнает, она точно будет волноваться, не? Мне повезло, что госпожа спала, когда появилась вампир. Думала я, что господин вернется, но надежда слаба. И теперь должна я терпеть твое присутствие. Эдо Накатаки, Онагасаки Деуцу. Даже я знаю, что она неправильно использует пословицу «не». Хотя я поняла, что она хочет сказать «не». Я не создана для такого, но посмотрим, получится ли у меня помочь ей «не». Не с пословицей, с человеком. Твой господин, или как его там, должен быть в руинах школы сегодня ночью, примерно в 9 «не». Встречается с женщиной-обезьяной «не». Встречается? С обезьяной? Что она может сделать в столь поздний час? Понятно. Да, теперь понимаю, что даже мой господин обладает некоторым разумом. На Кайе не похожа она. Знает о собственной наследственности. Наследственности? Ну, а то, что ты мне рассказала, и в самом деле новость. Ты оказалась полезной и заслужила мою похвалу. Я думала развлечься, выпив твою кровь, но в знак благодарности воздержусь я. У нее в голове возмутительные мысления. Опасно, не опасно? Или наоборот, так бы я и выразила свою благодарность. Ты ее стресс, и если я тебя поглощу, это для нее станет облегчением. В какой-то степени. Ха, вынуждена отказаться, не? Если подумать, то так и есть. И по сути, только благодаря ей госпожа была спасена в прошлые разы. Но теперь все немного иначе, не? Разница между мной сейчас и мной тогда. Ведь у меня есть миссия, не? Не причина, которая подойдет Кайи, а миссия. Что-то совсем Кайи не свойственное. Правда, я пока не знаю, какая именно. Но какая-то точно есть, не? Ха, понятно. Ты новый вид Кайи, в которых ни я, ни гавайец не разбираемся особо. Но давай тебя немного оценим. А именно... Ты сейчас и ты ранее похожи на Терминатора и Терминатора 2. Этот пример очень легко понять, не? Но разве такими сравнениями должна пользоваться вампир? Она не отстает от жизни. Удивительно, не? Этот ублюдок дал ей посмотреть фильм, не? Как бы то ни было, высасывание твоей крови – лишь полумера. Или скорее способ задержать тебя не более. А отнюдь не панацея. Верно, не? Я согласилась, не? Я лучше всех знаю, насколько бесполезны полумеры. Грубые силовые решения, не? Кроме того, я не должна забывать, не? Хоть я и появляюсь столь открыто, я всего лишь внутренняя личность госпожи, так что мне не стоит так светиться. Я должна быть осторожной. И незаметной, не? И все же наружные и внутренние – две стороны одной медали. Быть может, перегибаю палку я, но ты похожа на одежду унисекс. Маешься дурью ты, как и мой господин. Или скорее вы две дуры, друг с дружкой спорящие. А? Банальность сущая, которой твоя госпожа набивает себе голову. Но это является частью моих воспоминаний. Имеет свое значение, так что замолчи и послушай. Анекдот о Наполеоне. Говорят, будто он спал по 3 часа в сутки. А? И правда, эту историю госпожа знает, не? Вообще-то она настолько известна. Любой ее знает, не? Даже этот необразованный ублюдок, не? Но история и правда крута, потому что она называет ее частью своих воспоминаний, не? Так что, не? Это как-то связано с тем, как я просыпаюсь, когда госпожа спит, не? Нет, я не хотела связывать эти факты. Но дальше ты слушай. Я слушаю, не? В то же время император был знаменит любовью к приему ванн. Он принимал их по 6 часов в день. В наши дни он стал бы Сизукой Тян. От Терминатора мы перешли к Дореймону, не? Как-то странно, что все ее знания примерно на одну тему, не? Об этом многое уже было сказано, но со временем даже Сизуку Тян взяли бы в оборот. Вообще-то ей уже не уйти. И раз уж мы заговорили об этом, вспоминается мне, каким опасным был эндинг того старого сериала. Перман. Пака на весь экран демонстрировал исподнее. Но, думаю я, такие шоу всегда контролировались, еще до того, как появились соответствующие законы. История печальна и поучительна. Прости, что перебиваю, когда ты делаешь вид, будто тебя это не касается, но именно для таких, как ты, и созданы законы и правила, не? Прошу прощения, но сейчас не время беспокоиться о господине Фудзико Фудзио. Верно, верно. Но заболталась я. Ага. Если ты меня ради этого заткнула, то это точно вырежет при редактировании, не? Но все же я не понимаю, что это вампир пытается мне сказать, не? Для меня это примерно как «чего, не?». То, как мало спал император, и то, как долго он принимал ванны, это известные истории, не? Не совсем анекдоты, если придираться к словам. «Ладно, когда я узнала об этих историях, то подумалось мне», сказала вампир очень театральным голосом. «Да он же наверняка спит в ванной!» «О, понятно. Она пытается увязать две истории. И если забыть о правде, согласно знаниям госпожи, император даже работал в ванной, то это другая точка зрения, не?» «Итак, соединив эти две, казалось бы, противоестественные наклонности, и подумав о них вместе, можно достичь удивительно логичного заключения. Словно умножив минус на минус, чтобы получить плюс. Ты добавляешь одну тайну к другой, чтобы достичь истины. Иначе, я хочу сказать, что то, что ты считаешь несвязанным, может быть неожиданным образом переплетено. Да, ты черная Ханекава, отрезанная от личности Ханекава Цубасы, это верно. Но никаких заметных отличий между вами нет. Таково мое убеждение», сказала с ужасной улыбкой вампир. «С моей точки зрения, Кайи люди не так уж различны». «Понятно». Услышав это, я одновременно расстроилась и почувствовала облегчение. «Я такая же, как госпожа. Я уже знала это. Я понимала это. Я даже утверждала это. Но вот кто-то другой сказал то же самое». «Но в таком случае мне все меньше и меньше хочется давать тебе пить мою кровь. Справедливо. Лучшая смерть – естественная смерть. И по мнению эксперта, и по мнению Каи». «Итак, вампир», – сказала я. «Я кое о чем подумала. После того, что она только что сказала, я кое о чем подумала. Если хочешь отблагодарить меня, как насчет того, чтобы ответить на один из моих вопросов, не? Не возражаю, но поспеши. Я должна скорее вернуться под моего господина. На часах 9, но его может не быть в том самом месте. Скорее. Или бесполезный глупец и правда погибнет». Она выглядела так, словно ее это не трогало. Но, похоже, на самом деле она на стену лезла, не? Так что я сделала, как она сказала, и перешла к сути дела. «Ты знаешь Кайи Тигра?» «Тигра?» «Да, Тигра, не?» «Тигра. Млекопитающее семейство кошачьих. Отряды хищных. Он прямо сейчас бродит по городу». «О многих тиграх Каи известно мне. Лишь о немногих узнала я сама, но с учетом знаний гавайца, больше, чем о 50», сказала вампир. «Не, проблема не. Я таких чисел даже не знаю, не. Не, я знаю, что госпожа знает, но в этом случае мы не можем узнать, какой именно это тигр, не. Я знаю, что он плохой, но когда дело доходит до истинной личности, я ничего не могу придумать». «Да, даровать имя значит познать настоящую личность. Верно и для меня, Ошина Шинобу, и для тебя, Черная Ханекава. Не ведать имени, не видеть истинной формы – вот настоящий ужас. Ничто не пугает больше, чем то, что является ничем. Страх безликого общества возник не в наши дни. Нет ли больше примет, помимо того, что это тигр?» «Это большой тигр, не?» «Многие тигры большие. Маленький тигр сказал бы больше». «Он очень быстрый, не? Я моргнуть глазом не успела, как он меня обогнал, не?» «Почти все тигры быстры. Неподвижный тигр сказал бы больше». «И да, он говорил, не?» «Говорил?» Вампир отреагировала, не? «Очень явно, не?» «Кайи в форме зверя и все же говорящий – редкость большая. Но я чувствую, что это лишь сгустило завесу тайны над его истинной формой». С этими словами вампир встала. Ее ноги прилипли к потолку, поэтому, мне кажется, встала не лучшее слово. И я думаю, что это было женственно или вроде того. Потому что она умело поймала бедрами юбку, прежде чем та упала, не? На ее светлые волосы свесились вниз, не? В первую очередь, не могу я не знать о том, что таинственный Кайи блуждает по городу. А? Верно, если подумать, ня. Она может позволять мелкой мухе вроде меня делать все, что в голову взбредет. Но если могущественная аномалия вроде той штуки ходит по городу, то она обязана привлечь внимание этой королевы нежити, ня. Этого хладнокровного, железнокровного, вспыльчивого вампира. Вся Кайи для нее еда. Но сейчас ты не в лучшей форме, ня. Я не знаю наверняка, но раз человек в беде и ваша связь разорвана, тем паче. В столь затруднительном положении не могла я не заметить Кайи. Это гром среди ясного неба. Доводилось ли видеть тигра раньше? Нет. Я видела, но раньше. Госпожа видела, ня. Потому видела и я. Следовательно, в этом видать и суть. Иначе это Кайи, зримые лишь для вас двоих. Тигр, которого лишь вы двое можете видеть. Быть может, все так. Прости, что не смогла помочь. Я поразмыслю о том, как выразить благодарность, сказала вампир, спокойно ходившая по потолку. Казалось, она собиралась выйти через окно. Видимо, она хочет в школу, не? Подумала я. Она не смогла рассказать про настоящую форму Кайи, так что нет смысла больше подлизываться к ней. Но не. Я в самом деле потратила ее время, не? В таком случае я верну должок. Это не ради того человека. Эй, вампир! Что, кошка? Я доставлю тебя туда, не? Я доберусь до руин в мгновение ока, не? Не будь столь насторожена, не? Я знаю, ты не можешь сейчас летать, и твои прыжки не сравнить с полетом, не? Для меня это не проблема, но можно сэкономить минут 30. Ха. Вампир. Хотя она и колебалась секунду, или скорее выглядела так, будто совсем не хотела, она легко упала с потолка и приземлилась на пол, то есть на кровать. Матрас был пружинистым, поэтому вампир отскочила и кувыркнулась. Но в итоге приземлилась как надо. «Могу я на тебя положиться?» Я подумала, что гордый вампир откажется от моего предложения, но она почти сразу приняла его, ня. Думаю, это лишь доказывает, насколько все серьезно, ня. Вот так, ня. А если подумать, хоть она и сказала, что разрыв с тем человеком не проблема, на деле это ужасные новости. В смысле, это же значит, что тот человек лишился своего бессмертия, ня? Судя по тому, как она ходит и сидит на потолке, ее вампирские черты возвращаются. Но если этот ублюдок лишится бессмертия, все может закончиться плохо. Разве не за счет бессмертия он так долго выживал, ня? И все же. «Да, можешь на меня положиться, ня?» Я кивнула. «Я донесу тебя настолько близко, как смогу. Так хочет госпожа, ня. Даже если этот человек в беде, она не хочет вмешиваться, ня. О, не могу сказать, что это слова женщины, но это мудрое решение. Увы, она получила свою долю страданий и боли этой весной, и даже дважды. И из-за ее самонадеянных и бездумных действий мой господин попадал в ситуации очень опасные. Я тоже вспомнила об этом, ня. Я тогда не существовала. Но у меня есть воспоминания, ня. С моей точки зрения, она не втягивала его в эти ситуации, но в принципе так оно и было, ня. Каждый неизбежно учится на своих ошибках. Делай как хочешь. Ты уже достаточно помогла. Хорошо, ня? Я взяла вампира на руки. Несла ее как невесту, ня. Как только я ее коснулась, включилось мое поглощение энергии. Но вампир, похоже, не возражала, ня. Какие нервы, ня. Я открыла окно и поставила ногу на подоконник. Как обычно, я босиком. Но ня, я могу почиститься, когда вернусь, ня. К счастью, в этой комнате есть эти салфетки, которыми люди чистят комнаты, ня. Он любит убираться, ня. Однако как вампир попала в комнату, ня? В голове мелькнула мысль, но, видимо, спрашивать об аномалии смысла нет, поэтому я не стала думать, а просто прыгнула. Я полетела. К элитной школе благородных манер. Но вампиры я не могли направиться к тому зданию, ня. Хотя мы могли направиться к месту, ня. Я нацелилась на тот район и полетела, ня. Вот так вот. Мы не могли добраться до него. Когда мы приземлились... Здание, которое должно было там быть, не оказалось. Лишь горелые обломки. Руины элитной школы, где прятались Рараги Кайоми и Ошина Шинобу. Где Ошина Мэмэ жил несколько месяцев. Место, наполненное воспоминаниями госпожи и Сензюга Харихитаги, Камбору Суруги и Сангоку Надека. Сгорело дотла. Ня.